Причем переводы по безналу, похоже, буржуи отслеживали вообще все, в том числе и межреспубликанские. Но одно место все же было закрыто и от Газбанка, и от Минфина, и от Газплана, просто потому, что любые платежи через сберкассы считались платежами за товары народного потребления представителями этого народа, и они никого не интересовали. То есть Газбанк и Газплан учитывал лишь общие суммы налички, которые советские граждане потратили где-то, и им этого для своих нужд хватало. Так что если строить новенький заводик за наличку, то никто из возможных буржуйских осведомителей этого бы не заметил. Правда, они бы заметили, если бы любая организация перечислила на счета явно подозрительной личности кучу денег из бюджета, из любого, за исключением одного единственного источника, точнее, из двух источников. Если бы денежки этой личности перечислялись бы из бюджета республиканского ЦК партии или из республиканского же бюджета комсомольской организации, потому что партийные и комсомольские бюджеты советские финансисты даже права не имели проверять, ну, до определенных пределов. Так что если бы мне какая-то республика, точнее, ЦК партии из какой-то республики выдал сугубо партийную премию, то такая информация точно за рубеж бы не утекла. Петр Миронович согласился меня крупно премировать только после того, как Николай Семенович ему всю эту схему подробно расписал, причем для пояснения некоторых деталей схемы пришлось еще пригласить в гости и бухгалтеров в штатском, которые ее, собственно, и разработали. И в конечном итоге мы договорились, что я за внедрение передовых полупроводниковых технологий в республике и огромный личный вклад в строительство полупроводниковых заводов получу не называемую вслух премию ЦК Компартии Белоруссии, а если денег все же на стройку не хватит, то меня еще и белорусский комсомол премирует. А денег может не хватить. Как очень верно заметил Петр Миронович в процессе обсуждения, я-то подсчитала только расходы на постройку нового цеха, а чтобы цех заработал, ему еще и электричество потребуется, а вот электричества все же не хватало вообще везде. В той же Рязанской области общая мощность областных электростанций едва перевалила за 200 мегаватт, 15 из которых обеспечивали колхозные малые ГЭС мощностью буквально от 50 киловатт. И колхозы, между прочим, с областью своим электричеством делиться не собирались. Самое забавное, что и в моем районе появилась такая малая ГЭС, на могучей речке Хупте. В одном месте этот ручей падал на полутора километрах больше, чем на десяток метров, и местные мцовцы, героически насыпав по двум берегам речки высокие, как раз полуторакилометровые, дамбы воздвигли гигант гидроэнергетики мощностью в 600 киловатт. А если учесть, что самые мощные ГЭМ в области были на Оке, в 1 мегаватт, и на Мокше, в 2, то Хуптинская ГЭС в этом ряду смотрелась тоже довольно впечатляюще. Причем руководство трех МТС строили ее исключительно своими силами, правда, проект они все же заказали в МИИ, хотя и у студентов, и станция получилась у них довольно современная, там даже автоматика управляла углом наклона лопастей на турбинах, но все равно она была именно наколенным изделием из дерьма и палок. Турбины хотя и были поворотно-лопастные, но изготовили их на авторемонтном из обычной инструментальной стали, то есть из той, которая под руку подвернулась. И было ясно, что надолго их просто не хватит. Так что мои идеи по внезапному увеличению электромощности в области в два раза нашли глубокое понимание у товарища Потоличева, да и не у него одного. Так что, когда Петр Миронович подписал с итальянцами контракт, он еще раз ко мне заехал и поинтересовался: «Светик, а у КПТ нет намерений выстроить совершенно перспективный завод по выпуску паровых турбин? Если ты что-то новенькое вдруг изобретешь, не по тематике комитета, конечно, но дающие большой экономический эффект стране, авторских мы, я думаю, на такой заводик наскребем». Николая Семеновича понять было можно. Для будущей, уже строящейся, Рижской ТЭЦ котлы делались как раз соломенные, даже несмотря на то, что районы, и даже Рязанская область целиком, электростанцию топливом обеспечить не могла, солому комитет законтрактовал большей частью уже в соседней Липецкой области. Но если взять в целом по стране, то на соломе теоретически можно было получать до 8 гигаватт базовой мощности, а это могло стать очень даже заметным дополнением у нынешней генерации. К тому же в котлы можно было не только солому пихать. В стране росло много стеблей подсолнуха, и хлопчатника кукуруза тоже недостатком горючих материалов не баловала. В общем, много всякой горючей дряни на полях произрастало, так что на всяком мусоре было совершенно реально и десяток гигаватт получить, но Петр Вязников привел весьма обоснованные расчеты, показывающие, что на мусоре можно с хорошим качеством производить пар для турбин максимум мегаватт 60, а при большей мощности просто половина пеллет в трубу вылетит, так и не сгорев, так что гигаватты эти получить можно было, лишь применяя дробное питание. Однако в планах у СССР в основном числились энергетические гиганты с генераторами и турбинами больше сотни мегаватт, и все нынешние заводы в этих планах уже учитывались. А позволить на заводках нарушать производственную дисциплину, как сейчас решили сделать брянцы с механического, руководство страны не могло. Ладно, какая-то бешеная комсомолка уговорила народ ударно потрудиться на субботниках, но это можно раз позволить, ну два, а разрешать постоянный 10-часовой рабочий день было нельзя, даже идеологически нельзя. К тому же тут еще и внешняя политика сильно влияла. Наверняка враги-империалисты раззвонят на весь мир, что в социалистических странах рабочий люд злобно гнетут. Так что мысль о новом заводе мне тоже была понятна, но его я за свой счет строить точно не собиралась. И по идеологическим причинам, и по личным. О энергетической безопасности все же в СССР не одна я думала, таких думальщиков у нас более чем хватало. Те же директора трехрижских МТС или ДЭД. В Приозерном тоже избытка электричества не наблюдалось, его, конечно, заводам хватало, но вот с топливом там периодически случались неприятные перебои. Причем не столько с топливом для электростанций, сколько с топливом для цементного и кирпичного заводиков, и деду это сильно, конечно же, не нравилось, он там очень много еще из задуманного выстроить не успел. Еще недостаток уже электричества очень не нравился дяде Саше Бурову, у которого минимум раз в неделю отключался, по счастью, планово, завод по производству бетонных столбов для ЛЭП, а это он вообще считал недопустимым, так как столбы в центрифугах должны были крутиться по много часов, и отключение завода всего лишь на час завод этот вырубало больше, чем на полсуток, и поэтому деды решили проблему решить кардинально. Там же все недалеко, ну, километров 200 на Урале вообще считается рядом, и они, обговорив все вопросы с энергетиками, приступили к строительству хозспособом новой электростанции. А так как насчет острого дефицита паровых турбин они были в курсе, то электростанцию они решили строить водяную. Только вот не просто ГЭС, а гидроаккумулирующую. Найке, это речка такая, если кто не знает, довольно много мест, где берег поднимается над руслом метров на 100, а в одном месте в полутора километрах от берега вообще на высоте 130 метров раскинулось плато в несколько квадратных километров, и вот пару из этих квадратов было решено задействовать под верхнее водохранилище ГАЭС. Ну а внизу, поскольку речка-то маленькая, надо было и нижнее водохранилище выстроить. Энергетиков такая идея очень заинтересовала, поскольку на Урале ночами заметный избыток электричества с угольных станций образовывался, одевать его было, в общем-то, и некуда. Единую энергетическую систему СССР пока с Уралом не соединили, а угольные электростанции были вынуждены работать с резко уменьшавшейся нагрузкой, что им на пользу явно не шло. И по расчетам, лишней мощности на Урале ночами имелось до 400 мегаватт, и вот ее и решили направить на перекачку воды из нижнего водохранилища в верхнее. Причем стройка сразу начала избыточное электричество потреблять. Чтобы просто поднять кучу грунта, нужного для постройки дамб на горе, были поставлены электрические ковшовые транспортеры, и привезенную по железной дороге глину наверх ими поднимали как раз ночами, а по дамбе землю развозили 20-тонные карьерные троллейбусы-самосвалы. Но этим всем все же профессиональные гидростроители занимались, а деду, как человеку, показавшему себя в качестве опытного руководителя строительства промышленных предприятий, поручили руководство строительством городка для этих самых гидростроителей. Двух городков, в селе Большеустинское, которое было райцентром, и в деревне Нижняя Бобина, на околице которого должно было появиться нижнее водохранилище. И дед, мне кажется, с задачей справился блестяще. То есть строительство городков еще только началось, но он потребовал передачи под свое управление всего Мечетлинского района, тут же переименованного в Большеустинский, и башкирские власти немедленно пошли ему навстречу. Мало кто может отказать в небольшой просьбе простому советскому инженеру, если эту просьбу так сильно поддерживает первый зампред КГБ. Я, когда узнала о таком его достижении, не удержалась и, отловив его по телефону, поинтересовалась, какого хрена, мне и с одним районом крутиться приходится как белки в колесе, а тут на ровном месте еще один подсовывается, причем по размеру заметно больший. Но дед, меня выслушав, ответил, несмотря на разговор по защищенной линии, очень уклончиво: «Я вам потом все расскажу, попозже, при личной встрече, но убежден, что вы со мной полностью согласитесь в том, что так надо». «Ну да, раз надо, то надо, и ведь ни одному деду, Павел Анатольевич, очевидно, тоже так считает, и, вероятно, считает, что я и с этой задачкой справлюсь, как справлялась уже с кучей других. Ведь не просто же так он ко мне секретаршей генерала КГБ назначил, а я навсегда запомнила Ленину сентенцию о том, что в комитете я всем руковожу, а она командует, хотя у меня ни малейших претензий к ее командованию не было. С кадрами в комитете все было просто великолепно, да и не только в комитете. В самом начале июля в Москве навсегда закрыл свои двери театр «Ромен». У них больше денег не было для содержания труппы, и все артисты просто разбежались. А денег у них не стало потому, что еще весной было принято закрытое постановление Совмина о прекращении бюджетного финансирования большинства театров, что лично меня сильно порадовало. То есть театры перестали финансировать именно из госбюджета, никто не запрещал их денежкой подкармливать из бюджетов, скажем, областей или республик, но и у тех избытка денег все же не было, что, впрочем, на количестве театров в стране практически не сказалось. Очень многие собирали полные залы и проблем с финансами вообще не испытывали, а некоторые театры как раз после постановления и возникли. Людей творческих в стране было много, а получить хотя бы моральную поддержку от местного руководства в принципе большого труда не составляло. Да и помещений для таких театров найти было не особо сложно. Клубы хотя бы минимальной пригодности для выступлений в каждом приличном селе имелись, а в большинстве городов и дворцы культуры давно уже не стали чем-то удивительным. Опять же, репертуар стал более доступен и разнообразен. Например, Женька, моя бывшая соседка по комнате в общаге, пригласила меня на премьеру своей пьесы в Волоколамский театр драмы и комедии. Жалко даже, что я не смогла к ней на это мероприятие скататься. Она обещала мне показать комедию из жизни студентов, хотя у меня и без театров комедий хватало. Самая веселая комедия случилась, когда фрязинцы притащили мне на посмотреть американскую нелицензионную копию нашего 4-битного микропроцессора. Ну что, схему они разобрать сумели и сделали процессор почти таким же, но лишь почти. Судя по всему, в тонкостях КМОП-технологии они не разобрались и схему повторили на технологии ТТЛ. И вот тут-то вся почтявость и сыграла. У них с очевидным трудом, для фрязинцев очевидным, я все равно в этом ничегошеньки не понимаю, получилось влезть в топологию с шагом в 6 микрон. Но это бы и плевать. А не плевать было на то, что за счет заметно больших емкостей элементов у них рабочую частоту не вышло задрать больше 0,5 МГц. Все равно для американцев это был прорыв. Но комп на таком процессоре считался скоростью порядка 50 тысяч коротких операций в секунду, а общая шина тормозила так, что ни о какой транспьютерности изделия и говорить не приходилось. Так что собрать из кучи кристаллов суперкомп они даже теоретически не могли, пока не могли. Впрочем, и такой процессор нашел себе неплохое применение. Янки тоже начали делать калькуляторы, довольно простенькие и пока всего лишь 8-разрядные, то есть на 8 десятичных разрядов. Для калькулятора им пришлось еще с десяток разных микросхем изобрести, но мне стало понято, что за океаном денег на микроэлектронику решили потратить много. Пока, просто много, а не очень много, и передо мной встала задача задушить фашистскую гидру в ее собственной берлоге. То есть, конечно, задавить ростки американской микроэлектроники в зародыше, используя американские же законы. Понятно, что ни в какие суды по поводу патентных прав я иски подавать и не собиралась. И так ясно, что их даже не примут. Но у американцев существует один бог – деньги, и с помощью честной конкуренции такое проделать было в принципе возможно. А если не выйдет, то есть в конце-то концов, и конкуренция нечестная. Я же не просто так через товарища Потоличева поместила на склады почти десяток тонн Индия. Я снова собрала своих специалистов, фрязинцев не приглашала. Оттуда все очень нужные мне товарищи уже переселились в Ряжск, поскольку из Рижска, скажем, в Москву добираться стало быстрее и проще, и поставила перед ними новую задачу. Мне даже не интересно знать, сколько часов в сутки вы будете корячиться над решением задачи. И даже если кто-то из вас помрет от переутомления, то я прикажу тушку этого идиота перемолоть в дробилке и выкинуть, что получится, в метановый танк. Пусть хоть так дебил пользу народному хозяйству принесет, так что польза от вас в любом случае для меня будет, а вот какая после решения окажется польза для вас лично, я и представить не могу, то есть я-то могу, но, боюсь, если я заранее о ней расскажу, то некоторые товарищи по фамилии Пономаренко меня с какашками сожрут за растранжиривание социалистической собственности. Вопросы у вас есть ко мне? Есть, пока только один. Насколько мы можем задействовать мощности завода? Ну, кремнелитиню вы можете целиком под себя пока подгрести, а серийные линии лучше все же не трогать. Они для вас денежку зарабатывают. Но сейчас на заводе новая линия монтируется, так что если вы до окончания монтажа успеете задачку решить, она вашей сразу будет. Тогда второй вопрос. С химиками кто договариваться будет? Ну не я же. Вам задача поставлена, а в рамках этой задачи полномочия выделены. Вот полномочиями и пользуйтесь. А я чего спрашиваю? У меня сестра в Менделовке преподает, и, думаю, химическую часть со своими студентами она в тамошнем СНТО решить будет в состоянии. Но за работу нужно будет все же кое-что платить. Ты сколько лет уже в СНТО не работаешь? Что правило забыл? Не кое-что, а в соответствии с нормативом, а у комитета денег, слава богу, на зарплаты людям вроде хватает, но советую обратить особое внимание. Как только вы задачу решите, денег и на премии сразу станет очень много, но не раньше, чем вы ее решите. Все понятно? Вроде все. Так мы пошли уже? Да, идите и работайте на мою мировую славу. И кто восславит меня громче всех, тот получит сладкую конфету. В целом задачку перед инженерами я поставила не особо и сложную. Нужно было морально и финансово задавить американскую калькуляторную промышленность. Причем с точки зрения производства нужных микросхем тут вообще ничего, почти ничего, делать не требовалось. В Минске уже выпускались, по старой, 5-микронной топологии, микросхемы, из которых калькулятор и пионер бы мог собрать. С точки зрения технологии я предложила им все эти микросхемы поместить в один корпус. Причем не на один кристалл, а в корпусе несколько кристаллов вместе собрать, а это была работа для технолога средней руки максимум на неделю. Так что ребятам было нужно всего лишь разработать новый кристалл управления индикаторами, и сами индикаторы, конечно, лучше всего было бы использовать индикаторы на жидких кристаллах, но я даже примерно не представляла, из чего они делаются. А, судя по тому, что пока они нигде не всплыли, и никто в мире этого не знал. Но зато я знала, что такое светодиоды, и не только я это знала, их даже иностранцы потихоньку делать начали, правда пока лишь в сугубо лабораторных целях, и вот все, что я знала, я парням и рассказала, в том числе и про гетеропереход из нитрида галлия в нитрид галлия Индия, рассказала, и просто пошла домой. Все же Зоя оказалась девочкой довольно прожорливой и к моим опозданиям на кормежку относилась очень громко, так что я о выданном задании и не вспоминала. Причем не вспоминала аж до 27 августа, а вспомнила об этом потому, что ко мне в гости заявилась небольшая делегация, то есть все, кто на том совещании в июле присутствовал, и их вожак, протягивая мне небольшую коробочку из черной пластмассы, ехидным голосом поинтересовался: «Свет, тут народ интересуется, конфета-то сладкая где? Ты же обещала». Глава 17. Коробочку я осмотрела с большим удовольствием. Все же, как ни крути, мне принесли первый в мире, в этом мире, карманный калькулятор. Его даже можно было бы в какой-нибудь музей поместить, чтобы потомки на него смотрели и восторгались, но нельзя. Потому что функционально это был именно карманный калькулятор, а вот эргономически. Прежде чем вымогать незаслуженные конфетки, вкратце расскажите, что вы успели за это время сделать. А я подумаю, вы хоть на сахарок-то простой наработали или нет. Ну, сама смотри. Мы 4 микросхемы калькулятора запихнули в один корпус. Великое достижение, что и говорить. Ребята разработали, то есть запрограммировали PLM 4-битную на генерацию сигналов на индикатор диодный. Тут пока поставили разные индикаторы, поэтому циферки разноцветные, но ты сама самый красивый цвет выбери, синий не выбирай, они больно тусклыми выглядят. Дополнительно поставили схему зарядки аккумулятора от пионера, так что он может работать и от сети, через пионеровский же блок питания, и от своего аккумулятора. Но можно и просто крону ставить, только от кроны он примерно 1,5 часа работает, мы проверяли. Это все? Нет. Зеленые индикаторы мы успели изготовить на 5-микронной линии, и на том же кристалле дешифратор теперь стоит, непрограммируемый, сразу готовый. Но и красный, И желтый мы тоже можем по той же технологии теперь сделать. Ладно, на сахарок вы заработали. А что у нас с клавиатурой? Вы у меня где-то карман видели, в который это ваше чудище поместиться сможет? У меня даже на этом халате карманы не такие обширные. Свет, ты просила сделать калькулятор. Я просила сделать карманный калькулятор. За семисегментные индикаторы кто у вас ими занимался? Группа Старикова из Брянска, в основном они все их делали. Ты же такую гамму полупроводников предложила проверить, что там человек 9 еле справиться успели. И это не считая мастеров на линии. А тут мы только синие и фиолетовые проверяли, но ты же сама видишь, какие они получились тусклые. Мы их временно отложим, но про них все же забывать пока не станем. Для них я другое применение уже придумала. Старикову, конечно, орден я постараюсь выбить, да и всю его группу всяко не обделю. А вот с вами у меня разговор другой будет. То есть не с вами, вы, я гляжу, просто взяли готовые кнопки. Но других-то нет. Есть другие, значит так, выбирай, кто сейчас полетит в Приозерный. Там программаторы контроллеров как раз на других кнопках делаются, то есть прямо сейчас полетит, сразу по выходу из квартиры. А вы бегом в первый отдел, забирайте там схему контроллера этой кнопки и садитесь сочинять контроллер клавиатуры, на которой будет уже сколько тут? 20 кнопок. Вот на 20 кнопок контроллеры разрабатывайте. В однокристальном исполнении, и я буду очень рада, если вы уложитесь в 2 квадратных миллиметра кристалла. А теперь главное. Нам очень скоро потребуются сотни тысяч таких калькуляторов. Нет, не таких, конечно, уберите от меня это убожество. Калькулятор должен поместиться к футляр размером в 7 на 15 сантиметров, в крайнем случае 8 на 15, и толщиной не свыше 2 сантиметров. И он просто обязан быть еще и красивым. Пошлите кого-нибудь в Строгановку, что ли, найдите там кого-то с приличным художественным вкусом. Пусть внешний вид прибора вам специалист придумает такой, чтобы его было просто в руки брать приятно. Учтите, мы не в наши войска их будем поставлять, в буржуим продавать. Так что если художники придумают не один вариант, а, скажем, десяток, то выберите лучшие и запускайте их в работу. Притворимся, что у нас разные производители люто друг с другом конкурируют. Это зачем? Конкурируют и друг другу цены на рынке сбивают. Так мы создадим впечатление, что поставки в буржуйские страны пойдут по минимальным ценам. Кстати, а кто-нибудь хотя бы примерно прикинул, почем это чудище у вас получается? Прикинули. Если когда индикаторы будут серийно выпускаться, то вся машинка в сборе получится примерно за 250 рублей, это без аккумулятора и, конечно, без корпуса. А корпус, да и клавиатуру тоже, мы пока посчитать не можем, их же вообще еще нет. Пока и не нужно корпус с клавиатурой считать, мне просто порядок величины прикинуть. И получается вполне приемлемо. Вы, ребята, уж постарайтесь как можно быстрее выдать коммерческий продукт, годный для поставок буржуям. Свет, а почему ты сейчас только о буржуях говоришь? Думаешь, советским людям такие калькуляторы не нужны будут? Советские люди пока перебьются. Но не потому, что они недостойны, а потому, что сейчас с этими калькуляторами дешевыми мы будем в зародыше убивать американскую полупроводниковую промышленность, а ее нужно убивать, пока она маленькая, то есть как можно скорее. И мы должны направить на эту войну, а это, мои дорогие, именно настоящая, хотя и технологическая, война и есть, все силы и все ресурсы страны. А так как на этом фронте почти все ресурсы тут у меня в комнате и собрались. Ладно, вон там, в буфете, стоит ваза с конфетами, можете взять себе по мишке. Но только по одному, остальные я вам скормлю, когда первый серийный калькулятор будет продан в американском магазине. Все, всем спасибо за визит, идите работать дальше. И да, продолжила я, когда ребята уже выходили за дверь, премию в размере месячного оклада вам как раз в получку и выдадут. За лето население нашей квартиры снова выросло, и теперь у нас жили уже 3 Сережиных племянницы. То есть сначала 3 приехали, но одна благополучно завалила приемные экзамены в институт, а остались Машка, поступившая почему-то в Станкин, и Оля, которая никуда не поступала, а просто решила, причем сама, ее мать была против, просто на Сережины уговоры поддалась, 2 года до поступления поучиться в московской школе. Школа у нас была буквально во дворе дома, так что это было очень удобно, и для девочки, и для меня. Оля с удовольствием и с Васей гуляла во дворе, не в школьном все же, и в магазин за хлебушком бегала. А еще она прекрасно рукодельничала, и мы с ней вдвоем обшивали наших домашних, то есть главным образом Васю и Зою, но вот Сережа теперь все рубашки шила именно племянница, так что муж мой наконец-то стал выглядеть неполным чучелом. Для меня так и осталось секретом, почему в СССР мужские рубашки все шили, мягко говоря, весьма убогонькие, по дизайну убогонькие, а вот ткани для них были просто великолепные, любые буржуи обзавидовались бы, если бы не крой. И больше всего это меня удивляло потому, что ведь советские легкие промышленники на самом деле старались делать одежду покрасивее, лучшие ткани выбирали, а получалось почему-то именно оно. Но удивлялась я лишь до тех пор, пока не пообщалась с одной преподавательницей из текстильного, с которой обсуждала возможность производства детской одежды на новых фабриках, строящихся в селах специальных районов для того, чтобы там люди и зимой деньги могли заработать. Вопросы были довольно непростые. Как обеспечивать оптимальный раскрой ткани непрофессиональными закройщицами? Какие операции нужно обязательно обеспечивать машинами, а какие допустимо даже в массовом производстве и ручками выполнять? И как раз при обсуждении последнего вопроса она заметила: у вас подход к швейному производству вообще неверный, для массового пошива модели нужно максимально упрощать. Вот сами смотрите, тут у вас, если вместо вот этой детали из трех отдельных частей поставить простую спинку, то число швов в готовом изделии уменьшится на 2, а если учитывать и заделку, то в предлагаемой вами модели нужно будет сделать дополнительно 6 швов, что неизбежно скажется на цене готового изделия и скажется в худшую сторону. Но получится же неудобно. Нет, как раз ткань кроить станет проще, а если использовать ткани с рисунком, то при пошиве не придется еще и рисунок подгонять. И эта дама, будучи профессором и преподавателем технологии швейного производства, была абсолютно уверена в своей правоте, ведь ее и саму так же учили, наверное. Но меня так не учили, поэтому я, взяв в качестве подопытного кролика Нику, она тоже на машинке шить умела, но до Оли ей было все же далеко, провела следственные эксперименты и выяснила, что если не считать повышенного расхода ниток, то на одну мужскую рубашку цена увеличится, с учетом нынешних ставок швей на фабриках, на целых 22 копейки, при цене рубашки в магазине в жалкие 35 рублей. Понятно теперь, почему импортные рубашки производства ГДР или Чехословакии народ в драку расхватывает, и даже северокорейские в драку идут, правда последние главным образом в сельской местности. Вообще-то корейцы шили очень неплохо, просто цвета у них были не самыми популярными по мне, так вообще вырви глаз, но они были именно что удобными. А на селе такими рубашками можно было, например, ворон с огородов распугивать, а в поле кто ее вообще увидит? Впрочем, и Сережа такую рубашку себе купил, правда дома ее не надевал. Сероватая чисто хлопковая ткань была украшена такими ядрено-фиолетовыми клеточками, что смотреть на нее было просто больно, и жизнь рубашки закончилась тем, что Оля ее потихоньку изъяла, аккуратно распорола и сшила точно такую же, но уже из нормальной ткани. Ну а мне пришлось его племянницу защищать, приняв вину на себя. Успокойся, это я ее попросила так сделать. У людей вообще-то восприятие разных цветов сугубо индивидуальное, так вот, меня этот клетчатый фиолет до бешенства доводит. Я даже на половую тряпку останки твоей рубашки не отправлю, у меня от одного вида этой тряпки молоко пропадает. А сразу сказать не могла, я бы ее давно и выкинул. Раскидался тут один, у нее только цвет был вырвиглазный, а покрой-то замечательный. И ты ее надевал, потому что в ней удобно было, а теперь удобно будет сотням других мужчин в СССР, потому что я поручила такие же рубашки только нормального цвета. Конечно, на швейных фабриках в спецрайонах шить. В спецрайонах и фабрики, конкретно швейные, были организованы именно что специальные, то есть распределенные. На головном предприятии велся только раскрой тканей, а затем крой развозился по домам швей, которых предварительно все же обучили шить на устроенных в селах курсах. Ну и все нужные материалы тоже развозились, а обратно свозились уже готовые изделия. Чтобы это все организовать, и чтобы продукция получалась все же качественная, требовалась и весьма существенная подготовка. Например, каждая швея ярлычок на изделии нашивала, снабженный индивидуальным номером, так что при обнаружении брака сразу становилось ясно, кто напортачил. Но это все было главным образом именно административной работой, поскольку по технологии проблем вообще не было. Те же индивидуальные ярлычки, для фабрик прачечных номерки, пришиваемые на вещи, делались вообще за минуты, так как все нужные машины давно имелись, Так что тут самым сложным было администрирование всей этой системы. Сложным для любого человека, которого такому не учили, но я-то именно администрированию чего угодно и училась, а потом еще много лет на практике навыки оттачивала. И отточила, как оказалось, очень неплохо. Сентябрь в Рижском районе выдался довольно сухим, только уже в конце месяца прошел ливень, правда почти тропический, за день дождя выпало почти 27 мм. Однако вспаханные после уборки поля всю эту водичку благополучно впитали, и на реках наводнения не случилось, а особенно не случилось наводнения на великой реке Хубте. Так что мощность Хубтинской ГЭС снизилась до примерно 200 кВт, и местные энергетики решили провести профилактику на гидроагрегатах. Ну а раз решили, то и начали это делать, и радостный вопль гидроэнергетиков донесся аж до меня, мирно сидящие у себя дома и занимающиеся воспитанием подрастающего поколения. Поколению вопль не очень понравился, и я послал разобраться с причинами его возникновения московского специалиста, причем специалиста именно по энергетике, а когда он вернулся, я с интересом выслушал его объяснение. Светлана Владимировна, я, конечно, не великий металлург, но даже мне понятно, что там эти гегемоны смогли натворить. То есть я их еще специально порасспрашивал, в общем, у них избытка металла не было, так что они для лопастей турбин собрали металл, в общем, собрали поломанные резцы-быстрорезы, в кузнице из них сковали заготовки, как-то обточили. Но быстрорез-то еще и быстроржавь, и у них в воде лопасти проржавели, я с чертежами сравнил, получается, что ржавчина за сезон там по паре миллиметров успела сожрать. Так что вариант тут один. Нужно новые лопасти делать, а по-хорошему вообще всю турбину менять надо. И проблема в том, что турбина-то совершенно нестандартная, так что где ее делать, я не знаю. Мне кажется, что теперь тебе можно полгода в цирк не ходить. Ты уже впрок насмеялся, однако есть мнение, что никто нам даже металл приличный для изготовления новых турбин не даст. Ну, это вопрос уж точно не ко мне. А вот я думаю иначе. Сталь-то быстроржавная сама по себе неплохая, прочная, а на такой электростанции нагрузки на лопасти вообще крошечные, она бы там лет 100 без проблем отработала. Да она там уже на следующий год вообще от ржавчины развалится. Вывод. Нужно сделать так, чтобы эта сталь в воде не ржавела. И как? Взмахнем волшебной палочкой, скажем, волшебное заклинание сталь, не смей тут больше ржаветь, и дело в шляпе. А чтобы эту шляпу нам ветром не сдуло, ты же у нас вроде гидроагрегатами занимаешься, в том числе ими, но тут, а тут у нас получилась прекрасная экспериментальная база. Пусть эти герои самодеятельного труда всю ржавчину отскоблят, шкуркой, например, и отправят турбину к тебе в лабораторию. И зачем она мне тут, а ты ее где-то на миллиметр еще сточишь, затем запихнешь каждую детальку по отдельности в плазматрон, покроешь слоем хромванадиевой стали до начального размера и уже полностью нержавеющую турбину отправишь им обратно. Затем проделаешь тот же трюк со второй, а потом и с третьей турбиной. И вы мне предлагаете столько корячиться ради мелкой колхозной ГЭС? Я тебе предлагаю покорячиться ради того, чтобы когда большие и важные дяди начали выдумывать новые турбины для новых ГЭС, ты бы вышел и сказал им: вы все дураки и ничего не понимаете, турбину можно сделать в пятеро дешевле и она прослужит при этом вдвое дольше, идемте, я вам на живом примере покажу, как надо. И получил бы за это звание академика, нет, только членкора, и к нему орден Ленина. И в благодарность за это принес бы мне торт такой огромный. А, тогда понятно, торт, это довод очень веский. Я постараюсь, и вам о результате сообщу, конечно. Сообщи, сообщи. Только заранее хочу предупредить. Тамошние энергетики тебя тоже отблагодарить захотят, так ты благодарность не пей. Там самогон настолько паршивый гонит. Свет, знаешь же, что я даже водку не пью. Но, спасибо, побегу стараться. Все же в комитете общения людей извне выглядело довольно своеобразно. По официальным вопросам все друг к другу обращались на «вы», а по неофициальным, вероятно, в силу одного возраста и статуса, на «ты». И когда такое проскальзывало в присутствии посторонних товарищей, то это вызывало у них когнитивный диссонанс, но внутри комитета это позволяло четко разграничивать вопросы рабочие и не очень рабочие. И исключением из этого правила были лишь Лена вместе со всем первым отделом и бухгалтера, причем не только те, что в штатском. Но с ними и вопросы все же решались исключительно рабочие. А про плазматроны когда-то, мне кажется, что в начале 90-х, я прочитала в газете большую статью о том, что в Москве, в депо «Москва-3», наладили восстановление вагонных осей, напыляя на них как раз с помощью плазматрона утраченную в ходе эксплуатации часть металла. То есть они брали сработанную ось, еще с нее слой стали стачивали, а затем новый металл напылили. И в статье особо подчеркивалось, что после такой обработки восстановленная ось служит втрое дольше новой. Последнее меня удивило, ведь можно и новую по такой же технологии делать, но позже мне знакомые железнодорожники объяснили, почему снова этот трюк не прокатывает. Но насчет увеличения срока службы сказали, что все верно, так как напыленный в плазматроне металл как-то специальным образом кристаллизуется, то и стирается он после этого в разы медленнее. Так что в комитете образовалась и лаборатория, занимающаяся разработкой плазматронных технологий. А теперь появился и объект для их применения на практике, точнее для проверки возможности такого использования. Так что единственной проблемой могло стать получение откуда-то нужного для напыления металла, но у комитета уже образовались устойчивые связи в ВИАМе, так что и здесь проблема была решаемой. А с ВИАМом связи были неформальные, сугубо личные, то есть более тесные и дружеские. Ведь комитет отношения к ВИАПрому вообще не имел, если не считать того, что в Благовещенке производились моторы для маишных самолетов. А моторы для самолета, они чем легче, тем лучше, и по простой человеческой просьбе товарища Булганина специалисты Института авиационных материалов давали благовещенцам частные консультации про эти самые материалы. И результаты таких контактов получались, для комитета, очень интересными. В октябре ко мне приехали товарищи с моторостроительного и рассказали много воодушевляющего. В частности, они рассказали, что у них получился очень неплохой автомобильный уже мотор, даже два мотора, или три. Один двухлитровый четырехцилиндровый рядный мотор мощностью за 90 сил, почти такой же шестицилиндровый, но уже V-образный на 3 литра и мощностью в 130 сил. И моторчик маленький, вообще двухцилиндровый, объемом в пол-литра и мощностью около 20 лошадок. Последний появился особенно вовремя. В Рижске на авторемонтном инженеры закончили разработку крестьянского автомобиля как раз под этот двигатель. Там парни особо и не выделывались, в качестве образца взяли американский Виллис и немножко всежегдровский Трабант и предложили для производства полноприводный джип со съемной стеклопластиковой крышей. У меня уже лежал большой список того, что на авторемонтный требовалось дополнительно поставить из оборудования, чтобы начать серийный выпуск этой машинки, названной «Совраской». Вот такая у меня фантазия в тот момент оказалась неуемная. А теперь появился и довод для руководства, объясняющий, зачем комитету потребовалась куча довольно непростых станков. Причем довод наглядный. На заводе успели и экспериментальный образец изготовить. А станков действительно нужно было много, причем в том числе и совершенно иностранных, по счастью, не из числа тех, поставки которых в СССР были запрещены, потому что очень многое в автомобиле сейчас в Советском Союзе изготовить просто не могли. То есть в количестве одна штука могли, автомобильчик-то ведь сделали, и все в нем было полностью отечественным. Но во-первых, одного автомобильчика даже мне лично маловато будет, а во-вторых, цена такого производства окажется. Роллс-Ройс дешевкой на фоне крестьянского авто покажется. Но я все же прекрасно знала, что избытка иностранных денег в Союзе нет и вроде как не предвидится. По крайней мере, когда я в очередной раз позвонила Николаю Семеновичу, он, лишь только голос мой в телефоне услышал, сообщил: «Оставьте ваше сообщение, вам перезвонят, если захотят, что вряд ли, а денег нет». Я ему поставила, как образец особо нужного административного прибора, телефонный автоответчик, и первому заму всех высших должностных лиц страны агрегат очень понравился. Мне он тоже нравился, потому что сильно помогал быть в курсе всего в комитете происходящего даже тогда, когда я дочку кормлю. Но вот Николаю Семеновичу я все же про нужду в импортных деньгах изложила, а выслушав повторно мысль о том, что денег нет, добавила: «А я не прошу их вас из кармана вытащить, а прошу лишь честь мне отдать до того, как вы их в карман положить соберетесь. У меня случайно появился очень интересный товар для буржуйских рынков». «Так, излагай». «Не буду излагать, но если вы захотите отведать довольно неплохого тортика с чаем, в 7 сегодня тебя устроит?» «Вполне». Николай Семенович приехал ко мне около 9. «Извини, Светик, на работе задержался, надеюсь, секретарь тебя предупредил». «Где обещанный тортик?» «Да, предупредил, но тортик уже съеден. Зато у меня есть вот что», и я положила на стол новенький калькулятор. «Это что?» Это карманный калькулятор, последнее достижение полупроводниковых технологий. Наверное, не самое паршивое достижение, но мне такой вроде и не нужен. Зачем ты его показываешь? Такой вообще никому не нужен, потому что такой даже в руки стыдно взять. А вот такой, я положила на стол лист бумаги с красивой картинкой, или вот такой, на столе появился еще один рисунок. Буржуины бы расхватывали как горячие пирожки, потому что СССР готов их поставлять всего за сотню с небольшим долларов. Только я пока не могу сказать, с насколько небольшим. И почему? Потому что у нас нет технической и технологической возможности изготавливать такие корпуса не то что десятками и сотнями тысяч, а просто сотнями. А зачем? Но есть кое-кто, кто такой возможностью обладает. Я вам больше скажу, такая возможность много у кого есть. Однако нас буржуины на свои розничные рынки не пустят. И какой тогда смысл? Но буржуи пустят на рождественскую распродажу Телефункин или Оливетти, и та, и другая компания может таких коробочек наштамповать хоть миллионы штук. Так что если мы им точнее, я голосую за Телефункин, но у вас может быть и свое мнение. Так вот, если мы им поставляем до Рождества сотню тысяч вот таких штук, я открыла неказистый футляр калькулятора и вытряхнула на ладонь потроха, то мало того, что мы получим 10 миллионов заокеанских денег, так еще и сильно подгодим американским микросхемщикам. Два вопроса. Почему Телефункин и им-то это зачем? К калькулятору нужен еще и блок питания, плюс они на корпусе что-то заработают, а уж сколько они загребут на рождественском ажиотаже, я и не говорю. А Оливетти, у меня для них будет другое предложение, пусть они все же в своем профиле работают. В каком профиле? Офисного оборудования. Им мы предложим, чуть позже, но обязательно предложим выпускать калькуляторы настольные, бухгалтерские, с большими уже цифрами на экране, с дополнительными чисто бухгалтерскими функциями. Но мы сейчас до этого еще не дозрели, а если сейчас им карманный вариант предлагать, то потом они не захотят сами себе конкуренцию устраивать. Ты тут, пока в декрете сидела, на полставки президентом какой-нибудь буржуйской компании не подрабатывала? Уж больно тщательно у тебя все продумано. Правда, осталось уговорить Рокфеллера. С Рокфеллером предварительно уже Петр Миронович договорился, так что теперь только ваша виза на договоре требуется. Ну, и мое согласие, но вы же не зажмете комитету честно заработанную денежку. То, что до Рождества поступит, не зажму, а остальное мне хватит. Пока хватит, а потребуется больше, я еще что-нибудь придумаю. Ну что, все обсудили? Тогда я пойду, даже мне иногда нужно спать. Ага, до свидания и спокойной ночи. Только вот еще этот списочек возьмите. Тут перечислено, кому какие ордена следует выдать. За 10 миллионов долларов ордена? Нет, ордена строго за убийство американской полупроводниковой промышленности. Причем за убийство с особым цинизмом. После калькулятора она уже никогда не оправится. И ты в этом так уверена? Нет, их нужно будет убивать постоянно. Но я именно этим и занимаюсь. И занимаешься, похоже, успешно. Все, до свидания и спокойной ночи. Глава 18. Перед Новым годом в правительстве состоялось небольшое совещание, посвященное проблемам в горнодобывающей промышленности. Не вообще, а в той ее части, которая занималась добычей некоторых металлов, которые сейчас в огромных количествах и за огромные деньги закупались за границей. Это относилось и к меди, но в основном разговор шел о добыче Индия и Галлия. Все же с медью определенная ясность уже была, а вот с последними двумя металлами проблемы оставались. Хотя и тут определенный прогресс намечался. Специалисты Института редких металлов разработали достаточно эффективную технологию получения индия из цинковой руды, сообщил Петр Фадеевич Ломака, руководитель Минцветмета, один из трех министров, бессменно тянувших лямку на министерской должности еще со времен Сталина. Сейчас из руды получается добывать почти 50% содержащегося в ней металла, и мы считаем, что это очень высокий результат. То есть половина этого индия идет в отвалы, несколько недовольно решил уточнить товарищ Булганин. Да, и это происходит вообще почти по всем металлам, за исключением разве что золота и серебра с платиной. Теоретически можно извлекать и больше, но ведь даже в железорудной промышленности в отвал уходит свыше половины содержащегося в руде железа. Извлекать больше просто не имеет экономического смысла. Пока не имеет, пока у нас не появятся огромные избытки электричества. Определенный избыток электричества у нас сейчас имеется в Братске и, надеюсь, скоро появится в Красноярске. Но это не тот еще избыток, который сделал бы добычу металлов рентабельной. Поэтому я выступаю за скорейшее строительство новых ГЭС на Зее и Бурии, тем более что в руде Удакана есть заметные проценты галлия доли процента, но смысл их выделять имеется несомненный. То есть пока Удакан не заработает, у нас галлия своего. В поселке Октябрьский Тульской области сейчас уже заработал наш так называемый глиноземный завод, на котором перерабатывается зола местных электростанций. Ведь в этой золе 11% чистого глинозема, и его мы почти полностью выделяем, но в ней достаточно и других металлов. Оттуда мы получаем и германий, и галлий. Сейчас галлий почти полностью оттуда на заводы КПТ и поставляется, а если там же начать переработку золы, получаемой при сжигании добываемого на Шпицбергене угля. Возить-то золу из Мурманска очень дорого ведь получится, да, но в той золе галлия и германия достаточно, чтобы перевозку многократно окупить. Конечно, было бы лучше хотя бы предварительную переработку ее там же, на севере, и организовать, но опять вопрос упирается в электричество, точнее, в его отсутствие. К тому же железные дороги сильно перегружены. Переработка северной золы в Октябрьском сразу увеличит производство галлия почти втрое, прокомментировал сомнения предсовмина товарищ Поталичев, а при тех ценах, по которым мы совместно с КПТ продаем за рубеж полупроводниковые приборы, эту золу будет выгодно караванами осликов в бурдюках перевозить. Да, кстати, решил тут же уточнить Николай Александрович, отчеты по рождественской распродаже Телефункина уже получены. По крайней мере, немцы нам уже заплатили 16 миллионов долларов, правда большей частью это авансовые платежи, так как серийные заводы не справляются с запрошенными объемами поставок. Но как оно дальше пойдет? Позвольте мне, в разговор вклинился Павел Анатольевич. По нашим данным Телефункин успел продать, причем только в Хьюстоне, около 10 тысяч калькуляторов, причем продал все за один день. Но они просто не успели сделать больше блоков питания под американскую электросеть, и основные продажи были в Европе. Там тоже в магазинах калькуляторы больше чем на день не задерживались, несмотря на довольно высокую цену, так что рынок этот немцам еще долго можно будет окучивать. Но чтобы их с этого рынка конкуренты не вытеснили, нам нужно будет поставлять в Германию по несколько миллионов комплектов ежегодно, а это уже на пределе имеющихся у нас мощностей. Даже с учетом того, что немцы вроде сами клавиатуры изготавливать собираются, у них они получаются много лучше наших. А у нас что, инженеры клавиши придумать не в состоянии? Немцы уже придумали, Светлана Владимировна говорит, что очень хорошие, так что она хочет предложение Телефункина принять. Какое предложение? Телефункин нам передает лицензию на такие клавиатуры, бесплатно передает, но при условии, что мы им будем поставлять по 3 миллиона комплектов микросхем для калькуляторов в год. То есть на следующий год речь идет о 3 миллионах. А заводы КПТ столько изготовить-то успеют? Нет, но мы, я имею в виду КГБ, согласились с предложением Минрадиопрома о строительстве нового завода по их выпуску в Зеленограде. А при чем тут КГБ? Там повышенная секретность, и секретность тоже, но не особо повышенная. В Зеленограде будет всего лишь сборочный завод пока. Однако даже на сборочном производстве нужно будет ставить уникальное оборудование, производимое в том числе и на заводах комитета. Само оборудование даже и не особо секретное, но вот техпроцессы по сборке гибридных микросхем желательно хотя бы пару лет не разглашать, по сугубо финансовым соображениям. Тот же индий мы пока у американцев закупаем по 50 долларов за килограмм, а когда янки узнают, что там используется индиевый припой, цена вырастет в разы. Но так как Петр Фадеевич рассчитывает, практически гарантирует, что через пару лет у нас и своего индия будет достаточно, ясно. И опять все упираются в КПТ. У нас что, больше перспективные технологии развивать некому? У нас по многим направлениям существенное отставание именно по технологиям, миролюбиво заметил Николай Семенович, и, к сожалению, в большинстве случаев мы империалистов догнать на этих направлениях пока не можем. Те же американцы, конкретно компания 3M, организовали производство гибких дисков в кассетах, и качество этих дисков у них много выше, чем у наших. А компания IBM, совместно с этой же 3M, начинает потихоньку выделывать и жесткие диски, причем размером, то есть емкостью, заметно наши превосходящие. Светик говорит, Светлана Владимировна говорит, что нам, чтобы американцев в этом хотя бы достать, нужно отдельный институт организовывать, потому что у СССР вообще в этом направлении никаких серьезных исследований не ведется. И, говорит, что организовывать институт нужно еще вчера. Я бы, кстати, предложил его организовать в рамках КПТ. У нее с кадрами как-то все гораздо успешнее получается, чем в отраслевых институтах. У нас что, при переходе в КПТ кадры резко умнеют, что ли? Или она еще и в химии крупный специалист? Там же, как я понимаю, в основном химия, органическая и очень непростая. Нет, люди не умнеют, а в химии, по ее словам, ее знаний достаточно, чтобы по внешнему виду отличить соль от сахара. Это как по виду, это так, Николай Семенович широко улыбнулся. Если, говорит, ложку вещества засунуть в рот человеку, то по виду его рожи сразу становится понятно, соль это или сахар. Но я о другом, лицо его сразу стало серьезным, она говорит, что все дело в правильном управлении исследованиями и вообще всем, чем угодно. И я бы очень хотел понять, зависит ли успехи КПТ от того, что именно она комитетом руководит, или ее методы управления такие качественные. И здесь мы получим возможность выяснить, какое предположение будет верным. А без такого эксперимента проверить нельзя? Скорее всего нет, мы же до сих пор так и не поняли, почему именно ей было поручено. Я думаю, что если мы внимательно изучим ее методы руководства институтом, в деятельности которого она заведомо не разбирается, и во что нам такой эксперимент обойдется, он в любом случае окупится, с места заметил Павел Анатольевич, у нее все окупается, даже то, что, казалось бы, окупиться не может в принципе, например, предложенная ей система секретного делопроизводства. Ладно, у нас совещание вроде не по деятельности товарища Федоровой, но чтобы закончить. Павел Анатольевич, Светлана Владимировна вроде говорила, что наши калькуляторы окончательно убьют американскую полупроводниковую промышленность. Она погорячилась все же немного. Сейчас полупроводниковые компании получили очень заметное финансирование от правительства, и исследования с разработками там ведутся довольно широко. Правда, в основном при университетах, крупные компании, вроде той же IBM или Brooks, вкладывать свои средства в исследования по этой тематике не желают. Так что американская полупроводниковая промышленность, в особенности по части производства транзисторов и прочих подобных изделий, живет пока неплохо, но она права в одном. По части микросхем янки от нас отстают все больше. А если заработает ее новая полупроводниковая программа, по крайней мере тут уже не десятки миллионов доходов можно ожидать, а многие сотни миллионов, а возможно и миллиарды. Но чтобы такого достичь, мы должны вернуться к основной теме совещания. В свое время северные корейцы сделали свою тоннелебурильную машину немногим более чем за год, но у меня было перед будущими конструкторами огромное преимущество. Я заранее знала, как она должна быть устроена. А еще у меня не было недостатка в средствах для ее создания, и машина поползла внутрь горы от Северомойска уже в начале декабря. От корейского прототипа машинка немного отличалась. Тоннель она за собой оставляла уже 3-метрового диаметра, и сверлила она его со скоростью около сотни метров в неделю. И, хотя этот тоннель считался технологическим, тоннелестроители настолько прониклись скоростью проходки, что отказались от закладки промежуточных шахт, от которых они собирались тоже основной тоннель рыть сразу в нескольких местах, а в КПТ сразу перевели денежки, необходимые для постройки второго такого же бурильного комплекса. Но так как второй тоже был уже почти полностью изготовлен, я денежки направила на совсем другие нужды, на нужды специального района, но, к моему небольшому сожалению, не Рижского, а Большеустинского. Все же в новом спецрайоне еще и конь не валялся, и строить там нужно было очень много всякого, в том числе, конечно, и жилье. У Василия Семеновича, то есть, конечно же, Степановича, работы в новом районе, переданном под его руководство, было очень много. Ведь ему поручили управлять не только самим районом, но и 100-километровой узкоколейкой, ведущей от Красноуфимска к райцентру, а это было, скажем так, не совсем просто. То есть даже правильное расписание составить без вычислительной машины, специально для этих целей предоставленной комитетом и группы молодых программистов, которые составили программу расчета такого расписания, пропускная способность дороги наверняка получилась бы раза в два меньше, и это по самым оптимальным прикидкам. Но даже программа, она бесперебойную работу дороги обеспечить не в состоянии, для работы нужны были люди, и люди грамотные, а людей грамотных заманить в башкирскую глушь было непросто. Люди, они существа привередливые, им удобства всякие подавай, и Василий Степанович изо всех сил старался эти удобства людям и предоставить. Начал он с малого, по меркам комитета малого, занялся строительством качественного жилья. Хорошо еще, что получилось обратно забрать Юру. Парень был очень неплохим архитектором, причем, как уже не только Василий Степанович убедился, мыслил он не категориями зданий, а категориями городов, и понятие города он трактовал довольно широко. Потому и небольшие поселки у железнодорожных разъездов у него становились частью города, хотя и отдаленные от центра, но именно частью города, со всеми городскими удобствами. И на каждом разъезде, а их на дороге 8 было, он ставил небольшой поселок совершенно городского типа, с двухэтажными, хотя и одноквартирными, домами, со своей небольшой водопроводной станцией и отдельной котельной, обеспечивающей центральное отопление всех этих домов. Вдоль дороги протянулась высоковольтка, на 35 кВ, снабжающая все дома в поселках электричеством, а еще в каждом таком поселке и своя аварийная электростанция имелась с дизелем. Кроме этого, вдоль узкоколейки прокладывалась хорошая автодорога, пока гравийка, но в ближайших планах ее собирались заасфальтировать, а в двух местах, рядом с Большеустинским и у разъезда 54 и краткая километр, строились и местные аэродромы. И все это требовало изрядных затрат и, конечно же, дополнительной рабочей силы, с которой, несмотря на кучу пряников, предоставляемых строителям, было крайне неважно, хотя и тут комитет смог существенно помочь. На строительство жилья Светлана Владимировна набрала довольно много мужиков из Кавказских республик, а на строительство дорог она как-то договорилась завести людей вообще из Кореи и Китая. И как раз корейцы за лето и осень щебеночные шоссе и успели закончить, а китайцы, которые с корейцами почему-то не особо ладили, выстроили на дороге все мосты, а зимой, оставшись, все остальные на зиму разъехались по домам, занялись отделочными работами в выстроенных за лето домах. И Василий Степанович был абсолютно уверен, что к весне все строительные работы будут и в районе, и вдоль дороги, полностью закончены, но еще он был также абсолютно уверен и в том, что когда и строительство ГАЭС будет завершено, всем поселившимся в районе новым жителям делать будет совершенно нечего, если им заранее не придумать нужную для страны работу и не выстроить требуемые для этого предприятия. А вот какая именно работа стране окажется нужной и какие предприятия для этого потребуется выстроить, у него были по этому поводу определенные мысли, и чтобы их начинать воплощать, он отправился в Москву, чтобы обсудить эти мысли с председателем комитета. На небольшом корпоративе, устроенном в комитете в преддверии Нового года, Лена рассказала мне наконец, за что половину цыган, устроивших в Рижске свою криминальную базу, приговорили к очень суровым наказаниям. Оказывается, когда девушки их КГБ приступили к зачистке цыганок, они обнаружили в доме труп младенца, причем явно не свежий, упакованный в пленку, чтобы запах от него не разносился. Они устроили проверку и выяснили, чей конкретно был труп. С некоторых пор в роддомах у новорожденных снимали отпечатки пальцев, чтобы избежать путаницы. И выяснили, что младенец был украден несколько месяцев назад, а когда цыганок допросили, с использованием спецсредств, выпускаемых советской фармакопеей, то оказалось, что таким они давно уже промышляли, таская младенцев с собой при выпрашивании милостыни. И специально этих младенцев морили голодом, чтобы у них вид пожалостнее был, а когда те умирали, то просто воровали новых. Так что таборинам вменили массовые убийства по предварительному сговору, и те немногие, кто не попал под вышку, на волю выйдут, если выйдут, очень не скоро. А специальным постановлением Президиума Верховного Совета было милиции и прокуратуре выдано разрешение на применение таких спецсредств ко всем цыганам, кочующим с таборами. Закрытым постановлением, понятное дело, чтобы не возбуждать межнациональную рознь, хотя по отношению к кочующим цыганам эту рознь еще более возбудить было крайне трудно. Ну а раньше мне этого Лена не рассказывала, чтобы я не переживала по поводу чужих младенцев, пока со своей дочкой сидела.